Глава 3. Перст судьбы. От автора. Ее крик подобен грому. Дайте людям проду! В общем и целом, жена заставила выложить бонусом еще одну главу. Использовала читерскую способность «борщ». Восхвалите ее в комментариях, что ли. Спустя столько времени этот комментарий стал неактуальным, но благодарность супруги осталась неизменной. Лагерь черного кабана не впечатлял. Еще на подходе стали попадаться побитые люди, неубранные, раздетые трупы. Зачем было бедолаг до последней нитки раздевать, я не понял. После апокалипсиса пусть промышленность и встала, но недостатка в одежде первые полгода явно не предвидится. Ходи, собирай по пустым квартирам и бутикам, да и шмотки системные падают. В общем, это явно было следствие не бедности, скорее человеческой жестокости и безнаказанности. Второй звоночек прозвенел, когда два утырка анархистской наружности, не путать с панковской, с ошалевшими глазами бежали и улюлюкали за полуголой девушкой вполне себе неплохой внешности. «Шлюха Сильвия, стой! Куда ты? Давай еще немного поиграем!» Слышалось от удаляющейся парочки. Я посмотрел на Вильгельма. Тот лишь скривил рожу, но ничего делать не стал. «Эти из какого отряда?» — спросил он у рядом шедшего бородача. «Анархисты Лютика», — ответил ему бородач. «Лютый, падла! В лагере конкурента зреет недовольство? Просто бальзам на душу!» На секунду подумал сам спасти, да передумал, оценив свои возможности. «И планы все коту под хвост полетят!» Да и я не умею на такой скорости рассекать по агонизирующему городу на своем Роллс-Ройсе. Третий звоночек. Повешенные люди на фонарных столбах. Окончательно меня убедил в будущем кабаньего стада. Хотя я на секунду задумался. Вдруг он вешал насильников, маньяков и прочих тварей, пытаясь соблюдать порядок. Лучше разобраться. Подходя к стадиону, ожидаемо нарвались на глумливое ржание угашенных в усмерть бухлом и наркотой великих бойцов под началом черного кабана. «Ули ржете, черти позорные!» Вилка не остался в долгу. Я же пока берег патроны. Все-таки мы практически в центре лагеря врага. И смысла за просто так пытаться убить здесь всех и вся я не видел. Да и пупок бы не надорвать, сидя на коляске. «Чё, Вилка, совсем жопа с пополнением? Уже и таких набираешь, или бабы не дают, и ты решил беззащитного свою Вилку повтыкать?» «Он заместитель анархистов, они вторая по силе группировка под началом кабана», — обрисовал расклад Вилка. «После самого кабана». «Да нас по стенке размажут». Серьезным взглядом посмотрел на меня главарь группировки, по-видимому, бомжей и бичей. «Хы! Эй, пидоры, долго ворковать будете?» «Ай, как знаешь», — махнул рукой Вильгельм в ответ на очередную провокацию. Щиты накрыли мою группу, и я, вытянув вперед средний палец, послал десяток полуживых анархистов. «Я вам, блядь, покажу, кто тут настоящий анархист!» «Эй, ха-ха, ящер, глянь, тебя эта жопа с дыркой послала! Да я ща ему голову откушу!» Ящер в косухе тряхнул башкой и стал превращаться в рептилоида какого-то. Я даже решил подождать завершения превращения. Тело выросло, покрылось зелеными наростами. Прямо как ящерица. Интересная способность. Проверим, как у тебя с регенерацией. Акню! Моя речь была все такой же дубовой, но не уловить посыл не смог бы разве что безухий зомби. Со стороны фака полетел выстрел и впечатался в плечо резвого ящера. Ого, всего лишь ранение. На каждое потрясывание фака в сторону ящерицы летели воздушные пули. Тот пытался быть быстрым, но где там ему со мной в скорости сражаться? Пусть я и стоял на месте. Рефлексы никуда не делись. Пятым выстрелом попал в область первой же раны и прошил насквозь, заставив пасть на землю в поисках укрытия. «Дебил, за лавочкой разве спрячешься?» Серия выстрелов доконала ящерицу, и тот, сплюнув сгусток крови, перестал дрыгаться. Не знаю, выжил ли он, но добивать не стал. Лучше подселю в него духовную личинку паразита, если он еще жив. Товарищи ящероида были явно не такими быстрыми, как я и он. Пока тот танцевал, в попытках увернуться от моих выстрелов, половина так и дрыхла, не пытаясь подняться. Другая не вдупляла в происходящее. А когда вдуплили и встали, ящерица уже откинула копыта. Или отбросила хвост? Как правильнее сказать в конкретно его случае, не знаю. «Ёпта! Я аж дробовик упор не брал!» «За Саньку!» «Бей, пидоргов!» Я досчитал до трех, позволяя им приблизиться, и стал проклинать каждого своим фирменным жестом. Я стал трясти рукой с поднятым к небесам пальцем, отправляя воздушные пули в придурков. Воистину, перст судьбы. 5 секунд, 6 трупов. Ну и ящерица полудохлая, судя по движению грудной клетки. Вот что «Fuck you» всемогущий делает. «Хы!» Я кивнул вилке, что стоял, подбирая челюсть. «Что?» «Хы! Хы!» Я кивнул на трупы. «Да, да, сейчас принесем. Эй, животное, ну-ка метнулись! Собрали добычу нашего смертельно опасного брата!» «Хы!» «Ящера, что с ним сделать?» Я махнул рукой перед коляской. «Сейчас принесу!» Между тем, вокруг собралась так любящее зрелище толпа. Какие-то отдельно стоящие мужеподобные бабы. Пижон в красном костюме с охраной, полный головорезов, от пяток до ушей увешанных оружием. Прочие бичи и различные элементы. Нормального, относительно моего понятия, народа, было всего ничего. Парочка из них оценивающим взглядом смотрела на меня. Возле коляски сгрудились шмотки, не только системные, но и обычные. Я выборочно оставлял часть вещей, раскидывая моим соратникам бичам. Другую же часть отправлял в экстрамерную шкатулку Якова. Слишком большой шмот, занимающий много места, отправлялся эволюционисту на прокорм в горшок. Единственное, что оставил себе, так это кепку. Золотая олдскульная кепка хипстера равновесия. Снаряжение 1 уровня. Ранг качественное. Все характеристики +1. Прочность 18/20. Тоже мне анархисты. А, где ты, моя кепка? Шлем-то где-то рядом, а вот кепку я оставил в поезде. Интересно, где же все-таки ребята? Жук, новости есть? «Нет, но я, кажется, знаю, где их достать». «И где же?» «У кабана. В его окружении говорят про какую-то заварушку, что намечается завтра, уже до вокзала». «О как! Надо обязательно принять в ней участие». Между тем, в рюкзаке заместителя лидера анархистов нашлась парочка зелий повышения характеристик, которые я... просто закинул в оставшийся полуживой пояс. Пара зелий маны отправилась туда же. Ничего, что они совсем маленькие. Мы такому рады. А вот мои любимые желтые, со вкусом цитрусового урагана, зелье восстановления выносливости, я сразу выпил. Правда, только 2, так как шкала заполнилась под завязку. 3-е в инвентарь закинул. Большое же зелье здоровья и 2 средних, +3 маленьких, отправились в глотку. Хотел в один присест все выпить, да чуть не поперхнулся. Слишком много влил, и все в одну харю. 1,5 литра, по моим прикидкам, там точно было. Ну, посмотрим, что у нас там. 16 сфер здоровья. Отличный результат. Есть еще желающие подраться. Ну что, пошли. Надо тебя с боссом познакомить, пока не поздно. Хы! И мы почапали. На центральном входе на стадион стояла внушительная по местным меркам охрана. С ручными пулеметами, обвешанные лентами и прочим стрелковым оружием. Оба 8-го уровня. Выше любого местного сброда. Разве что ящер был 9-м. Вилка, к слову, был 7-м, а его подчиненные не выше 4-го-5-го. В воротах столкнулись с процессией, максимально быстро удаляющейся от стадиона. «Сумасшедшие ублюдки!» Повышенное восприятие позволило услышать шепот женщины, обращающейся к мужчине. Вместе с ними больше 20 мужчин и женщин, а также несколько детей, двигались, отправляясь куда-то во свояси. От них я удостоился жалостного взгляда, и на этом наши пути разошлись. Прям невооруженным взглядом вижу, как здравое звено сбегает из местной шайки. «Кабан внутри, прямо на середине поля». Вижу, мой шлем светится ярче, чем вся местная братья вместе взятая. Я вынырнул из магического зрения и покачал головой над открывшейся передо мной процессией. Если я еще думал над тем, что висельники — это ублюдки, то теперь я стал сильно сомневаться. В центре футбольного поля находился деревянный помост, возле которого в королевском кресле торчал здоровый, как кабан. Кабан! На помосте стояли на коленях и валялись в позе эмбриона 4. Не могу сказать почему, но складывалось ощущение, что это семья. Кабан хлебал с горла какую-то жидкость, напоминающую виски или коньяк. Ржал и орал на весь стадион. То тут, то там находились группки его воинства, относящиеся к разным бандам и отрядам. Еще одна небольшая группа встала и всем составом отправилась к воротам. Чем-то кабан напоминал мне великого вождя из моего испытания, разве что был еще более отвратен тем, что, являясь цивилизованным человеком, скатился в каменный век. Фу! Я попытался сплюнуть, но забыл про свое состояние, и плевок попал на мою потрепанную, но верную кожанку саламандры. Ох, и стоило мне огромных трудов надеть ее вместе с лорикой пешего легионера. Но я справился, и, по факту, 90% моего тела были под надежной защитой. Их не пробьет даже выстрел старенького дедушки АК-47, разве что более современное и тяжелое вооружение. Может, бронежилет еще найти? «Что, не нравится?» «Ты лучше не зли его. Он как этот шлем нашел, превратил странного, неуничтожимого Рэмбо. Быстрый, сильный, выносливый. В 2-3 раза покруче любого из местных бойцов. Раз что лютый, его правая рука не слишком далеко от него ушел. Но это из-за способности его. Подробностей нет, но, говорят, он превращается в Джокера, способного делать невероятные по своей природе вещи. А еще становится неудержимым и сумасшедшим в этот момент. Прям как в том культовом фильме. Но и справедливости ради, они половину местных зомби и мутантов своими руками вычистили. Потому люди к нему и тянутся. В основном, конечно, странные люди, но тем не менее». Вилка показал на трибуны. «Где-то бухали». Где-то, как животные, сношались отбросы человеческого общества. Я махнул рукой и двинул в сторону центра. Пора ознакомиться с местным боссом. Еще у кромки поля я понял, что эта пьяная тварь делает, и меня аж передернуло. Впрочем, как и спутников. Окружение ублюдка улюлюкало и подвывало, предлагая все новые и новые методы пыток провинившихся. В чем их вина, я не понял. Но предположения были одно больнее другого. Протискиваться с коляской стало все сложнее, и мы замедлились. Возле трибуны к мужику в больничном халате, или скорее даже рубашке, подошла какая-то обезьяна и стала шептать на ухо, тыкая пальцем в нашу сторону. «Отпнись!» Кабан почесал свою щетину и объявил. «Раз вы такие неблагодарные, я решил наказать вас. Один за всех и все за одного. Эта сука отказалась от чести стать моей грелкой. Муж ей, видите ли, мешает. Поэтому сейчас ты пойдешь и начнешь сосать мне. Если я не закончу за 5 минут, умрет кто-то из вашей блядской семьи!» На помосте стояла девушка в разорванной местами одежде. Рядом с ней, избитый и связанный, лежал без сознания лысый парень и пара стариков, очень напоминающие своими светлыми волосами девушку. «Наверное, родители. Блин, может взорвать все к еням?» Я с большим трудом сдержался, вспоминая об уходящих из лагеря группах адекватных людей. «А потом ты раскроешь свою вонючую...» Вырвало от передоза жратвы и бухла отвратного местного босса. «Сука, я сделаю то, что обещал тебе. И если мне не понравится, то сдохнет еще один выродок из вашей семьи!» В экстазе завыли окружающие обезьяны. Мы практически добрались до помоста, когда путь нам преградил мужик в больничной рубахе. «Лютый, что тебе надо?» Вилка встал впереди и посмотрел с вызовом на психа, но очень быстро поник. «Смелый ты!» «Но все-таки недостаточно, Вилка». «Говорят, моя ящерка поранилась». На сцене тем временем подручные притащили девушку и наградили парой оплеух, после чего приставили нож к шее парнишки. Та разрыдалась, принялась умолять. Бесполезно. По духу не обезьян послышалось слово, похожее на «сосать», и животное полезло в штаны вытаскивать оттуда свою сардельку. «Хорошо, что я не ел толком. Блевать нечем. Мы не при делах. Твои ребята нажрались и сами полезли в драку. Меня не волнует. Свали! Мне нужен только этот обглоданный кусок дерьма!» Я смотрел поверх плеча психопата, как девку за волосы подтащили, и она, дрожащей рукой, смахнула прилипшую прядь с мокрого лба. Закрыла глаза. Раскрыла губы, наклоняясь над кабаном. «Чё ж делать? Меня сейчас натурально вырвет! О, придумал!» «Как он?» Волк подошел к Але, которая только-только закончила очередную операцию по возвращению к жизни сокола. «Регенерация его спасла. Сейчас же приводит в порядок его тело. Зелье здоровья помогли бы ускорить восстановление, но после ухода Лида мы практически лишились поставок зелий». «Это да, ему все как из рога изобилия сыпалось». «Если бы нам не пришлось вытаскивать и помогать десяткам пацифистов...» «Не будь так строга, не каждому суждено быть бойцом, зато в другом они незаменимые помощники». «Приоритеты сейчас немного другие». «Ты просто злишься. Хватит, не переживай. Эмбер скоро вернется с ребятами». Да, волк и сам действительно злился. Не только Аля. На взводе были практически все. Чем ближе они были к городу, тем чаще становились стычки. Раненый поезд ехал вперед, нарываясь на засады и блокировку дороги. Подозрительно быстро местные стали самоорганизовываться и мешать проезду ребят. За последние 200 километров им трижды приходилось договариваться и чинить рельсы. Теперь приходилось отправлять вперед одну из групп зачистки, которая заранее позаботится о возможной проблеме. Скорость упала до минимальной. Большую часть дня поезд стоял, ожидая команды на движение. Затем небольшой рывок. Остановка, смена группы зачистки и выставление охранения вокруг состава, ставшего лакомым кусочком для всех трех групп противников — зомби, мутантов и людей. «Волк, у нас опять гости! Пятерка мутантов! Непонятно, то ли от лисы, то ли от собаки подходит к хвосту. За ними в полкилометра еще какие-то мутанты!» «Принял, сейчас буду!» Волк помчался в сторону открывшего огонь арьергарда. «Ну что, кто в этот раз?» Василиск отложил бинокль и посмотрел на Сэма и Эмбер. Их группе зачистки выполнять грязную работу уже не впервой. «Там же одни мужики», — глядя в бинокль, уточнила Эмбер. «Если где есть дамы, то я их не наблюдаю». «Давай ты, Василиск, выходи. Тебя не то что убить, даже ранить сложно», — предложила Эмбер. «Я в тени твоей побуду. Если начнется заварушка, несись в самую гущу». Сэм растворился в тени, доставая из-за пояса верный клинок. «Ты красотка, тогда прикрывай!» Василиск отошел на более чем 100 метров, прежде чем дал о себе знать, с поднятыми руками выходя к перекрывшим дорогу людям. Эмбер наблюдала за медленным приближением и окружением Василиска, затаив дыхание. Глаза напряглись, всматриваясь сквозь густые колючие кусты за движениями противника. Также требовалось держать в поле зрения левую руку. И именно на ней, в случае тревоги, появится жест, означающий «бой». Гарнитуру всю, естественно, пришлось отключить и спрятать, дабы не выдавать себя. Вот соратник обменивается взглядами с окружающими его мужчинами. Вот он кивнул головой и махнул рукой в сторону леса. Мгновение, и мужики один за другим стали опускать стволы в землю. Лишь парочка, дежурившая подальше, все так же бдела, наставив ружья в сторону лесного массива. Раздался смех. Рука хлопнула по плечу Василиска, наигранно затряслась, сетуя на его твердость. Один из мужчин свистнул в сторону дачных домиков, что оставались частично прикрытыми небольшим садом. Оттуда появилась еще парочка ребят. Группа вместе с Василиском стала двигаться в сторону домов и дач, скрывшись за размашистыми яблонями. «Вот ведь, о чем они там воркуют?» Ждать пришлось еще примерно полчаса. Внезапно из-за яблонь вышел Сэм и махнул рукой, подзывая Эмбер к себе. «Ну-ка, докажи, что ты — это ты!» На случай потери контакта все озаботились строгим соблюдением правил свой-чужой. Сэм кивнул и, уйдя в тень, оказался в считанных сантиметрах от Эмбер. Его способность была уникальной, и все видели ее применение десяток раз. Таким образом, ему было легко доказать, что он — это он. Эмбер отпрыгнула от Сэма, так как тот стоял слишком близко, и в глазах у нее заиграли молнии. Правая нога Сэма под воздействием телекинеза оторвалась от земли и отправилась на полшага назад. «Могла бы просто пароль назвать», — пробурчал сидеющий любитель восточных техник из аниме. «Сильмариллион», — весело улыбнулась Аня, называя пароль. «Ой, пошли уже!» Сэм развернулся и направился в сторону дач, откуда уже раздавался запах шашлыков. «Только не пей с ними, мало ли. Василиск один пусть бухает. У него побочка из-за способности. Невосприимчив к алкоголю. Бедолага с горла водку хлещет и плачет, как ребенок». Счастливо посмеялась Эмбер. «Сегодняшний день выглядит многообещающим», — подумала она. «Уже 8 часов прошло с начала суток, и до сих пор ни одного человека не убили. Всегда бы так». «Волчонок!» Гарнитура ожила, и Антон услышал голос своей ненаглядной. «Да, как вы?» Волк места себе не находил и совершенно не обратил внимания на счастливые нотки в голосе Эмбер. «Очень вкусно. Давайте, выдвигайтесь. Здесь все так здорово. Хорошие ребята попались. Они как знали, что мы с поезда, сразу растаяли и брататься с нами решили». «Чё это?» — удивился парень. «А они пару дней назад с той группой, что с нами войнушку устроила, закусились. Несколько человек схоронили и ограбили их капитально. Как раз мужик в белых доспехах постарался. Они как узнали, что наш дед с ним на равных на клинках сражался, так сразу же в спарринг попросились. До сих пор палками машут, как дети». «И как спарринги?» «18-0 в пользу деда. «Кому ты, бабка старая, еще ого-го!» Послышалось где-то вдалеке. «В общем, пусть команда ремонта готовится, и еще тут в 4 километрах еще один обрыв из-за какого-то зверя. Они нам выделят пару машин, только прицепы укрепить нужно. Наши рельсы они не увезут, а Рин с медведем много за раз и так далеко не утащат». «Хорошо, дорогая, хорошо, скоро будем!» Волк отложил гарнитуру и поднес к себе рацию, объявляя конец очередной остановки. Чем ближе к городу, тем чаще им приходилось останавливаться, тем чаще встречались следы цивилизации, мародерства, беженцев и групп выживших. Эти новости несли в себе и плюсы, и минусы. Железнодорожникам приходилось все чаще держать ухо востро, а не надеяться на последних птичек умника.